Я задумался. Как-то раз он сказал моей сестре Каролине, что у нее такой острый язык, что она может им ёжку побрить. Я потом нередко повторял ей эти слова. О, это может оказаться полезным. Значит, он все-таки пользовался диалектными словечками. Правда, многие сельские жители называют ежа ёжкой. Может быть, вспомните что-нибудь еще более необычное? Я начинал уважать Пледжера Брауна. Я раньше думал, что ёжка — это противный мальчишка, и никак не мог сообразить, зачем его нужно брить. Я подумал еще. Еще я помню, что некоторых своих старых пациентов, которые держались его и были людьми мнительными, он называл «мои старые межеумки». Это может пригодиться. Или он просто выдумал это слово? Лишь очень немногие простые люди способны выдумывать слова «межеумок». Надо запомнить, вдруг из этого что-нибудь да выйдет. А вы продолжайте думать о нем, хорошо? Я приду к вам, когда у меня появится какая-нибудь идея получше. Думать о дедушке Стоунтоне, фигуре, безусловно, яркой, но помнившейся несколько расплывчато. Разум его, как мне теперь казалось, напоминал морг, где по полкам в холоде, чтобы предотвратить разложение, лежали всякие устаревшие идеи. Он ничего не знал о здоровье, но мог диагностировать довольно большое число болезней. Медицинские познания его принадлежали к эпохе, когда лечили от желудка, кровопускание считали важнейшим средством из арсенала медицины и верили в эффективность сильных и чистых запахов, например, масла мяты перечной, как амулетов против инфекций. Он ни минуты не сомневался в том, что порка полезна для детей. Как-то раз он сильно отдубасил меня и Каролину за то, что мы горшок фруктовую соль, рассчитывая, что когда соль начнет пениться, у бабушки случится родимчик. Ярый трезвенник, злобно-презрительный к тем, кого называл алкаши, он так и не смог простить моего отца, узнав, что тот пьет вина и крепкие напитки, но упрямо отказывается стать алкашом. В моих воспоминаниях дедушка Стоунтон представал мрачным, грузным и скучным, но своим богатством он был явно доволен и искренне презирал тех, у кого не хватает ума или умения сравняться с ним. Из числа презираемых исключались проповедники, как люди особые, причастные к святости, но в том, что касается церковного управления, нуждающиеся в наставлениях людей практических. Иными словами, старых, отвратительных деревенских денежных мешков. Странно, что отец рассчитывал найти благородную кровь Стоунтона в столь малопригодном для этого сосуде. Правда, он никогда не делал вид, будто высокого мнения о докторе Стоунтоне. Что тоже было странновато, поскольку отец твердо полагал, что детям следует почтительно относиться к родителям. Нет, напрямую он об этом не говорил, и ни Каролину, ни меня не принуждал чтить отца и мать. Но я помню, как он напустился на Герберта Уэллса, поскольку тот в опыте автобиографии откровенно сказал, что был невысокого мнения о своих родителях. И его бегство от них стало его первым шагом на пути к хорошей жизни. Отец не был последователен. Последовательным был доктор Стоунтон. Но к чему его привела его последовательность? Охота началась, и лисой был доктор Стоунтон. Весь следующий год я получал от Пледжера Брауна записки. Писал он изящным курсивом, как то и подобает специалисту по генеалогии, а депеши доставлялись обычно посыльной службой колледжа. Межеумок — диалектное камберлендское словечко. Ищу в этом направлении. А, П, Б. Или, к сожалению, никакого результата в Камберленде. Сейчас раскидываю сети в Линкольне. Или, а то его, некий Генри Стоунтон родился в 1866 году в Сомерсете. После чего неделю спустя ложный след. Сомерсетовский Генри умер в возрасте 3 месяцев. Охотой он увлекся не на шутку, но у меня почти не оставалось времени думать об этом. Я по уши завяз в юриспруденции, этой официальной науке действующего права, а в дополнение к программным дисциплинам Паджеттер заставлял меня читать ему вслух из Келли «Знаменитые адвокаты и их речи» и «Английское судебное красноречие». Я анализировал риторику благородного адвоката и пытался извлечь из прочитанного урок для себя. Паджеттер твердо решил не допустить того, чтобы я сделался невежественным крючкотвором. и не скрывал, что, будучи канадцем, я имел весьма невыгодные стартовые условия и до профпригодности мне еще как до луны.